Глава 39. Кончилось тем, что я не отработала неделю. Это была моя последняя смена, так как я знала, что не вынесу больше ни одной минуты в обществе Лукаса. Дэв замечательно проявил себя в этой ситуации. Сунул мне в руки гораздо больше денег, чем причиталось, дважды расцеловал в обе щеки и так сжал в объятиях, что чуть не сломал ребра. «Ты нам не чужая, Джорджина, слышишь? Здесь всегда будет для тебя работа». Поблагодарив его, я забрала своего пушистого розового монстра и ушла, не оглядываясь. Я не попрощалась с Лукасом, который хлопнул дверью у себя наверху и так больше и не появился. Я сказала себе, что все прекрасно. Сейчас, в первый день моего пребывания в статусе безработной, я сижу дома. Вяло серфя в интернете, я получила тревожный сигнал о последнем триумфе Робина. Он никогда не заморачивался с Фейсбуком, но я не раз ставила лайки на странице фанатов Робина Макни. Если вы с кем-то расставались в былые времена, то больше никогда их не видели и не слышали. Я не в восторге от современной альтернативы, когда можно наблюдать за тем, что делают бывшие всю оставшуюся жизнь. Для этого нужно просто напечатать их имя в поисковом окне Фейсбука. Я быстро щелкаю мышкой и читаю текст. «Всем привет! Читайте ниже текст, Чёртл. У нас осталось несколько билетов на закрытый просмотр нового шоу Робина, которое он представит в «Последнем смехе» сегодня вечером. Большое турне плюс Эдинбург в новом году. Увидимся с вами там. 5 фунтов за билет ровно в 7». Прославившись на ТВ в «Идиотском супе», Робин Макни долго был загадкой в комедийном кругу. В этой новой работе он откровенен, и лучший стендап-комик Шеффилда вряд ли долго будет оставаться загадкой. В дневнике моей бывшей девушки используются отрывки из дневника его утраченной и горько оплакиваемой любви, который он находит, рыская в ее спальне. Робин рассказывает, как ему аукнулось его любопытство, когда он прочел о ее страстных чувствах к бойфренду-тинейджеру. По сравнению с этим меркнет время, которое Робин и эта девушка проводили в постели. Макни использует этот дневник в качестве исходной точки, чтобы задаться вопросом, смогут ли мужчины когда-нибудь понять, чего от них хотят женщины, и есть ли надежда выполнить эти желания. Сунув нос в ее воспаленные подростковые фантазии о другом мужчине, Макни сознает свою собственную несостоятельность в качестве его преемника. Вам предстоит смеяться и плакать, и морщиться, заглядывая в замочную скважину. Я прерываю чтение. У меня липкие от пота ладони. Читаю дальше, перечитываю, читаю еще 4 раза и принимаюсь расхаживать по комнате, громко произнося «ты законченный ублюдок». Затем мчусь вверх по лестнице и роюсь в ящике комода под одеждой, проверяя. Он там, по-прежнему там. Я вынимаю его и листаю страницы, и сердце гулко колотится. Прижав его к груди, рыдаю. Ну просто сцена из мыльной оперы. Мои слова отнятые у меня. Трясущимися руками я листаю страницы. Это было бы тяжело читать в любое время, но после откровенного объяснения с Лукасом это мучительно, словно сдираешь бинт и суешь кончики пальцев в незажившую рану. Я полностью теряю счет времени, когда мы делаем это. Прошло 3 часа, а все воспоминания только о том, что я думала, где его левая рука. Вернулась домой с таким чувством, будто все смогут понять по моему лицу, чем я занималась полдня. Скверный чай, ненавистное баранье жаркое с жиринками. Умер Джордж Бест. И папа расстроен. Джордж Бест, 1946-2005, ирландский футболист. Мама сказала, этого следовало ожидать при его образе жизни. А папа сказал, мистер Бест, когда же все пошло не так? Они были в том настроении, когда ссорится как-то странно, и мы с Эстер не можем понять. Убедила маму, что мне нужны новые бюстгальтеры и трусики, и мы пошли в Маркс энд Спаркс. Разговорный вариант названия Маркс энд Спенсер. А потом она попыталась побеседовать со мной о том, как обеспечить безопасность после того самого с мальчиками. Я сказала, у меня нет бойфренда, что вполне удовлетворило бы папу, вероятно, потому что ему и думать об этом не хочется. Но мама только подняла бровь и сказала, он не обязательно твой бойфренд. Я знала, что будет дальше. Какой-нибудь свод правил 1950-х на предмет «не будь распущенной». Да, именно так и было. Джорджина, запомни, милые мальчики хотят встречаться с милыми девочками. Он самый сексуальный парень на свете, я в этом уверена, хотя он у меня первый, и мне всего 18 лет. Он олицетворение секса, и я не думаю, что он знает, как красив. Я пытаюсь вообразить, каким будет настоящий секс. Откуда нам знать, что делать? Придется соединить фильмы, ТВ, непристойные журналы, которые приносил в школу Гэри Тейт, и ужасное видео «Как делают ребенка», которое нам однажды показали на уроке биологии. Там мужчина и женщина улыбались друг другу, пошли в спальню, и вдруг вместо этого балерина скачет с лентой, и весь класс хохочет. Я снова закрываю ящик, ощущая стыд и ярость от наглого вторжения. Но как? Помнится один раз, а быть может, и не один Робин оставался в моей комнате после того, как я уходила на работу. Выйди с черного хода и захлопни дверь, там американский замок, и тебе не понадобятся мои ключи. Оставшись здесь без присмотра, он рылся в моих вещах. Он читал мой дневник, скопировал ли он отрывки из него. Меня бы это не удивило. Либо у него идеальная память, он столько курит, так что вряд ли. Либо, что гораздо вероятнее, он фотографировал страницы и включил их в свое шоу. Что сказал Лукас? Если у него есть что-то, что он может использовать против тебя. Теперь я понимаю, что Лукас не просто умный, он ясновидящий. Приходится выпить много вина и перечитать еще 5 раз текст на «Чёртл», чтобы придумать, что мне делать. Хотя мне удалось заставить агента Робина Макни побеседовать со мной, я не обладаю талантами Макиавелли, чтобы пробраться в гримерку Робина. Последний смех находится в городской ратуше. Я прибываю в 6 часов вечера, за час до того, как поднимется занавес. Насколько я знаю привычки Робина, он уже здесь. Пьет пиво, возится со своим ноутбуком, ест из лотка гуакамоле, которая приносит ему удачу, с чипсами Доритес. «Я не шучу, он действительно их ел. У актеров есть ритуалы», — сказал он мне. «Я могла бы назваться чужим именем, но это не поможет. Ведь я не знаю, как представиться, чтобы получить доступ в гримерку. Я девушка, которая хотела бы заняться сексом с прославленным комиком Робином Макни. Робин мог бы на это клюнуть, но меня к нему не пропустят». Остается просто надеяться, что внезапность моего появления снова принесет плоды, как в случае с Эллом. «Здесь к вам Джорджина Хорспул», — говорит в телефонную трубку бледная девушка за стойкой, и я замираю в напряжении. «У меня нет плана Б на случай, если он скажет нет». «Конечно, спускайтесь, это налево», — напутствует она меня. Я в легком недоумении. Шоу Робина называется «Дневник моей бывшей». Он же не думает, что я в восторге от этого. Затем до меня доходит. Он вообще не думает о моих мотивах, ему на них наплевать. Какая ирония. Дневник моей бывшей девушки, о которой я никогда особенно не беспокоился. «Приятно тебя видеть», — говорит Робин, когда я, постучав в дверь, вхожу в гримерку. Он сидит перед своим ноутбуком, в майке с надписью «Ты соперник парня, из-за которого, как она тебе сказала, ты не должен огорчаться». Под этой надписью персонажи мультиков. На столе большая бутылка шоколадного молока. Он собирается 1.5 часа потрошить мой подростковый вздор. Но когда я вела себя как тинейджер, то и была им. «Потрясающе выглядишь при этом освещении», — добавляет он. Во рту зажата ручка. Очевидно, он думает, что я оказалась здесь потому, что наконец одумалась. Значит, можно устроить разминку перед шоу. Да сейчас. «Ты прочел мой дневник», — решительно произношу я. «Немножко полистал», — отвечает Робин с извиняющейся миной. «Ты презренный, мерзкий, аморальный похититель мыслей», — говорю я. «Похититель мыслей». Робин записывает это. Он обижен, но уже прикидывает, как использовать мои слова для своего шоу. «Ты действительно кусок дерьма», — заключаю я. «Читать дневник женщины, с которой у тебя были отношения, а затем использовать его в своем шоу и дать ей узнать об этом случайно, за несколько часов до того, как ты будешь развлекать этим дневником сотни незнакомых людей. Скажи мне, по крайней мере, известно ли тебе, кто ты?» «Ты оставила меня одного в своей спальне. Ящик был приоткрыт. Практически это было приглашение. Банка с печеньем Рева. Я подумал, что это прелестно и очень наивно. И так явственно слышится чудесный голос Джорджины. Я был очарован. Мне хотелось узнать, как это устроено. А потом я приревновал. Типа, кто этот соперник, которого ты желала больше жизни? Чьих прикосновений так страстно жаждала?» Я морщусь. Кому захочется, чтобы читали их незрелую эротику, а тем более услышать, как ее повторяют со сцены? Если бы Лукас когда-нибудь узнал про это шоу, он бы, конечно, понял, что речь идет о нем. В конце концов, 2 других представления Робина, которые он видел, были обо мне. Робин пытается сделать меня слабой, но это у него не выйдет. «Это было написано не для тебя. Ты не спросил разрешения и не сказал мне, что прочел дневник. Когда тебе пришло в голову прочитать его без спросу и унизить меня на публике?» «Никого не собираются унижать. Это очень нежное, очень жизнеутверждающее шоу, ни в коем случае не злонамеренное, и твоя личность полностью скрыта. Я имею в виду, даже не ясно, существуешь ли ты на самом деле. Серьезно, посмотри это шоу, а потом уже суди». Робин отхлебывает пиво. «Я пытался встретиться с тобой и предупредить, но ты не соглашалась». «Да, потому что ты вел кампанию с целью вернуть меня, и не было никакого «О, Джордж, я собираюсь использовать твой дневник, как ты на это смотришь?» «Ну хорошо, моя сладкая. Когда я в последний раз тебя видел, ты рассказывала обо мне истории, делая из меня полного идиота на глазах у твоих родственников. И от меня ты не получила разрешения на это. Так кто же кого использует на самом деле? Похоже, мы делаем одно и то же». Я знала, что он это скажет, и у меня сжимаются кулаки. «Дневник — это совершенно другое. То, что случилось в доме моей мамы, касается нас обоих, а то, что описано в моем дневнике, случилось со мной и только со мной. Это проступок совершенно другого порядка, и ты это знаешь». Он пожал плечами с равнодушным видом. «По-видимому, на меня нападают просто за то, что я лучше играю в эту игру». «Игру». «Мать твою, Робин, ты хоть подумал о контексте вокруг того, что ты используешь? Что могло произойти с этим мальчиком вне страниц дневника? Что еще могло случиться в моей жизни в то время? Если он бросил тебя, то он дурак, да? Подумать только. Будучи мужчиной, он считает, что его одобрение столь важно, что подобная грубая лесть может заштопать такую большую рану. Ты отвратительный тип. Не прячься за этот легкомысленный вздор. То, как ты со мной поступаешь, очень серьезно и совершенно не смешно. О, послушай, ты же знала, с кем связываешься. Как ты думаешь, у скольких подруг-актеров дело кончается шоу? У очень многих. Вот что делаем мы, артисты. Мы пожираем свою жизнь, питаемся ее плотью. И ты была вполне довольна всем до инцидента с Лу. Ты была настоящей фанаткой. Вспомни, как мы познакомились. Скажи-ка мне, кто кого использовал в тот вечер, когда мы познакомились? Кто кого потащил домой? Ты хотела включить Робина Макни в список своих побед. Меня подташнивает. Если кто-то может оправдать любой свой поступок, то способен на что угодно. Робин стоит, стряхивая с себя крошки Доритес и готовясь выставить меня. «И вот что я тебе скажу. Я мог бы получить премию Перье за это шоу. Только представь себе, сейчас ты еще не можешь понять, но пройдут годы, ты оглянешься и будешь рада, что это случилось. Это дань, это любовное письмо. Я повествую о том, какими чарами ты обладаешь, Джорджина. А единственный, кто выглядит болваном в этом шоу, это я. Ты муза. Думаешь, Уоррен Битти». Уоррен Битти родился в 1937 году. Американский киноактер и режиссер. Все еще огорчается из-за того, что Карли Саймон назвала его тщеславным. Карли Саймон родилась в 1945 году. Американская певица и автор песен. Я пытаюсь сдержать ярость, поскольку если взорвусь, то не удастся заставить его слушать. Но для этого требуется все мое самообладание до последней капли. Ты понятия не имеешь, кто я. Мы провели 6 месяцев вместе, и ты не потрудился это выяснить. Ты используешь мой дневник для дешевого фарса, чтобы блеснуть. Ты не знаешь моего прошлого и настоящего. Ты не знаешь, какой ущерб причинишь, используя то, что украл. Но разве мы вообще знаем кого-нибудь? Я хочу сказать, что шоу исследует именно этот вопрос. Тебе нужно прийти и посмотреть. Как только ты преодолеешь свою застенчивость, ты будешь в восторге. До сих пор мне удавалось сдерживаться, но когда он назвал это застенчивостью, я становлюсь воинственной. Хлопаю ладонью по столу и, подавшись вперед, заставляю его отступить на полшага назад. Ты вовсе не великий артист, Робин. Ты посредственный комик, пытающийся возвеличить себя с помощью фальшивых чувствительных прозрений. Ты эгоистичный ублюдок, пытающийся выглядеть интересней. И для этого ты используешь слова, написанные женщиной, вопреки ее воле. Лицо Робина вдруг становится маской ярости. Вот как? Надо же, мне выносит вердикт девка из таверны. По крайней мере, я состоялся. А что сделала ты? Порхала, выжидая, пока мужчины упадут на твои тиськи и помогут тебе? Робин, вот что ты сделаешь. Ты отменишь сегодняшний спектакль из-за внезапного приступа болезни и скажешь, что передумал. Затем ты перепишешь это шоу и уберешь все выдержки из моего дневника. Напиши все сам. Придумай свою бывшую девушку и дневниковые записи. Замени все детали, связанные с Джорджиной Хорспул. Робин только ухмыляется. Если ты этого не сделаешь, я тебя затрахаю. Я буду появляться онлайн всюду, где тебя обсуждают, и писать о том, как ты меня предал. Я буду давать интервью о том, каково это, когда тебя предает тот, кого ты любила. Пожалуй, это привлекло бы больше внимания», — задумчиво произносит Робин. «Да, но на твоем месте я бы не верила, что любая реклама — это благо, и не стала бы проверять это, когда дело касается плохого обращения с женщиной. Вспомни, чем закончились некоторые карьеры из-за того, что мужчина был заклеймен как мерзавец. В этом случае другие женщины будут солидарны с пострадавшей. Они даже могут разразиться критикой. Фестивали комедии задумаются, если я позвоню и скажу, что у них будут руки в крови, позволяя тебе показывать это шоу. Раньше или позже это будет уже не твое жизнеутверждающее эксцентричное шоу, основанное на дневнике. Нет, это станет историей о том, что твоя бывшая преследует это шоу как проклятие, называя его оскорбительным предательством. Каковым оно, собственно, и является. У Робина раздуваются ноздри, но я еще не закончила. Подумай об интервью. Я могу сказать, что мы расстались из-за того, что я застукала тебя, когда ты трахался с другой. Кстати, ты это публично подтвердил. Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем продюсеры идиотского супа решат, что им нужны более свежие и нравственные кадры? Робин стучит пальцами по столу, пытаясь найти выход. Я пускаю в ход свою последнюю карту. Я также собираюсь изложить все это Эллу. Посмотрим, считает ли человек, который занимается финансами, что риск того стоит. Добавляю я, туго закручивая винт. «Только попробуй позвонить моему агенту». Взвивается он, утратив все свое добродушие. «Это переходит все границы. Он деловой партнер и не привык к твоим играм презренной женщины». Маски сорваны, и я с удовольствием наблюдаю за настоящим Робином. Несмотря на то, что он умолял меня вернуться, я презренная женщина. И хотя это единственный акт мщения с моей стороны, оказывается, это я играю в игры. Все то же женоненавистничество за современным фасадом. О да, они так отличаются от игр презренного мужчины, типа говорить обо мне гадости моим родителям, за моей спиной выяснять, где я работаю. Понятия не имею, о чем ты говоришь, у тебя не все дома. Вот оно, она сумасшедшая. Последнее убежище для ублюдка, когда женщина призывает его к ответу. Сейчас Робин решил, что, поскольку никогда больше со мной не встретится, можно молоть любую чушь. Ну так как? Я смотрю на него в упор. Мы закончим тем, что ты обещаешь все переписать, или будет объявление войны. Как ты сказал, девкам из таверны нечего терять, в отличие от великих артистов. Он ворчит, и я точно определяю момент, когда он решает, что оно того не стоит. Ладно, говорит он, я перепишу. В любом случае, это был бы всего лишь предварительный просмотр. Ты действительно ограниченная особа с ограниченными горизонтами. Злобный тон подтверждает, что он отменяет шоу. Ему нужно сорвать на мне злость. И я понимаю, что единственное, что он любит, это его писанина. Знаешь, когда мы познакомились, я не мог понять, как такая умница может быть официанткой. Теперь понимаю. У тебя был шанс обессмертить свое имя. Будем откровенны. Твоя жизнь не так уж богата событиями, а ты предпочла быть злобной мегерой. Это для меня непостижимо. Ладно, значит, ты только что ответил на свой собственный вопрос о том, поймешь ли ты когда-нибудь женщин, констатирую я. До встречи. Через несколько секунд я заглядываю в дверь и натыкаюсь на злобный взгляд. Эй, Робин, думаю, это было то, что называется поучительный момент. Я не верю в судьбу и карму, и тем не менее выбор времени кажется мне точным и жестоким. Как будто наверху есть кто-то, пытающийся что-то мне сказать. Я болтаюсь у входа до тех пор, пока угрюмая служительница не приклеивает на дверь объявление о том, что шоу отменяется. Затем покидаю Уэст-стрит. У меня приподнятое настроение, я сразилась с драконом и победила. И вдруг, направляясь к своей автобусной остановке, я вижу его на другой стороне улицы. У его худой, как щепка жены, темные волнистые волосы и недовольный вид. Она в толстовке с капюшоном и тесных джинсах. У него скучающее выражение лица, и они спорят о чем-то, например, куда пойти дальше или не пора ли платить по счетчику за автомобиль на стоянке. Я впервые вижу его после 6 класса. Мне время от времени попадались случайные фото с надписью и доходили слухи о том, что он вернулся повидаться с родными на Рождество. Но я никогда его не видела, а сейчас он здесь, слегка обрюзгший. Я отнюдь не беспристрастна, но меня поражает, как некрасиво он постарел. Возможно, благодаря его прежнему статусу я сужу о нем слишком сурово. Прическа рок-звезды, по-прежнему длинные волосы, падающие на воротник. Но волосы поредели и выглядят сальными. Под глазами мешки, губы как-то неприятно кривятся. В юности он был худым, но с тех пор располнел. В школе он был суперзвездой, а сейчас выглядит как обыкновенный парень. Однако кое-что изменилось. С ним та, кого я не заметила раньше. Он поворачивается, наклоняется и, подняв ее, перекидывает через плечо привычным жестом. Она хныкает. На ней полосатые шерстяные колготки и крошечный сарафан. Ей годика 3. Он целует ее в щечку. Ричард Харди – отец. У Ричарда Харди есть дочь. Итак, чем я только что воспользовалась, чтобы избавиться от Робина? Словами. Мои слова меня спасли. Я прикладываю к уху мобильник и звоню Девлину. Вы не возражаете против моего участия в последнем конкурсе поделись своим позором, несмотря на то, что я уволилась?